В романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» есть один эпизод, как раз на этом построенный. Сергей Иванович Кознышев влюблен в Вареньку и собирается сделать ей предложение во время прогулки в лес. Причем Варенька очень хорошо знает, что Сергей Иванович в нее влюблен. Знают об этом и окружающие, да и сам Сергей Иванович тоже знает, что Вареньке известно о его чувствах к ней. Он повторял себе и слова, которыми он хотел выразить свое предложение, но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он вдруг спросил, какая же разница между белым и березовым грибом. Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила, «В шляпке почти нет разницы, но в корне». И как только эти слова были сказаны, и он, и она поняли, что то, что должно быть сказано, не будет сказано. И волнение их, дошедшее перед этим до высшей степени, стало утихать. Да-да, в воздействующую силу слов мы верим не меньше древних. Нам только кажется, что это не так. На вере в слово основаны многие традиции – произнесение тостов, торжественные напутственные речи выпускникам школ, молодоженам в ЗАГСе. И все случаи употребления эвфемизмов «приговор приведен в исполнение», «вместо откровенного расстрелян» и идеологические манипуляции терминами «в СССР разведчик» и «военно-патриотическая работа», «в США шпионы и военная истерия». Примеров здесь бездна, однако все это во-вторых и в-третьих. А во-первых, способность слова воздействовать на мир – реальность настолько очевидная, что можно лишь удивляться, почему применительно к древним народам понятие «воздействующее слово» рассматривают обычно только с религиозной точки зрения, как предмет веры или суеверия. Если исход сражения во многом зависит от боевого духа солдат, то речь командира перед боем, поднявшая и укрепившая этот дух, разве не воздействующее слово? А речи талантливых ораторов, предвыборная агитация, призывы на митингах. Словом совершались революции, одерживались дипломатические победы. Слово меняло судьбу человека. Сколько таких случаев описано в знаменитой книге Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Нет никаких сомнений, что древние это прекрасно осознавали, и именно здесь следует искать истоки всех магических и религиозных ритуалов, связанных с произнесением слов. Наверняка нашим потомкам лет через 300 многие наши поступки будут казаться столь же нелепыми, какими нам сейчас представляются поступки древних египтян. Предрассудок – он обломок древней правды. Храм упал, а руин его потомок языка не разгадал, сказал русский поэт Евгений Баратынский. Древние египтяне селились на восточном берегу Нила. Западный же берег был отдан вечности, загробной жизни. Здесь возводили пирамиды и строили гробницы. Этот обычай тоже был основан на символике. Подобно тому, как Ра, то есть Солнце, рождается на восточном берегу Небесной реки и умирает на западном, так и люди. Скот бога Ра проводит свою земную жизнь на востоке, а после смерти переселяются на запад, в поля камыша, загробный рай, место успокоения, блаженства и вечной жизни. Смерть для египтянина была просто уходом в другой мир, который во всем был похож на мир земной. Умершие ели, пили, собирали урожай, развлекались охотой и ловлей рыбы, только смерти в загробном царстве не было. Там египтянин жил вечно. Этой идеей вечности пронизано все искусство древнего Египта. Бытовые постройки египтян не сохранились до наших дней. Временные земные жилища строились из кирпича сырца, который рассыпался в пыль под натиском тысячелетий. А для построек, связанных с вечной жизнью, использовался и вечный, неподвластный времени материал – камень. Пирамиды тоже олицетворяют собой идею вечности. Их незыблемые громады словно напоминают людям, что все перемены, творящиеся вокруг, незначительны, мимолетны, что земная жизнь по сравнению с вечностью пирамид и скал длится всего одно мгновенье. Греки называли пирамиды первым чудом света, и вечность оправдала себя. Это единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней. Строго симметрично и монументально древнеегипетская скульптура. Это создает ощущение равновесия, покоя, устойчивости, символизирует вечность. Также монументальна и вся древнеегипетская мифология. Олимпийские боги помогают Персею убить Горгону Медузу. Одиссею благополучно преодолеть опасности путешествия. Весь Олимп принимает самое живое участие в Троянской войне, а боги страны Нила, в отличие от олимпийцев, не занимаются никакой кипучей деятельностью и почти никогда не вмешиваются в людские распри. Поэтому в египетских мифах преобладают не увлекательные приключения, а философские рассуждения богов и их величественные монологи. Сами по себе сюжеты египетских мифов, как правило, острыми событиями не насыщены. Их главное содержание составляют не события, а философский подтекст, который за этими событиями кроется. Мифы, как стихотворение, символически, в иносказательной, художественной форме, передают представление египтян о законах природы, о красоте, о смысле жизни, о том, каким должен быть, по их понятиям, справедливый государственный уклад. Разумеется, таким же глубоким содержанием наполнены и мифы Эллады, но в них это содержание передается другим способом. Полный бурными событиями эллинский миф воспевает возможности человека, его способность преобразовать окружающий мир, улучшить его. Монументальный, статичный миф древнего Египта зовет человека слиться с природой, принять раз навсегда заведенный мудрый порядок, подчиниться этому порядку и не пытаться что-то изменить, ибо всякое изменение будет только к худшему.